Всем здравия! С вами Народное радио «Славянский мир». Мы начинаем нашу воскресную встречу. 25 мая 2014 года, третий день месяца Великого 7522 лета. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена теме «То, что творится в Украине, как это освещается средствами массовой информации». Как нам преподносят информацию о том, что происходит как украинские средства массовой информации, так и российские СМИ. И как мы это видим со стороны, как мы это видим изнутри, и как мы это оцениваем, изучая и ту, и другую подачу. И сегодня у нас будет не так много участников. Я буду сейчас их всех перечислять, а буду по необходимости просто вызывать из чата и включать микрофон, и человек будет подключаться, и мы будем с ним беседовать. Первое, прошу подсоединиться к нам Екатерину из Одессы. Екатерина, хотелось бы узнать, как у вас в Украине, вот в данном случае мы говорим про регион Одессы, рассматривается ситуация, которая сейчас вот во всем славянском мире очень активно обсуждается, и я думаю, что любой славянин все-таки внимательно следит за тем, что происходит в Украине, независимо от того, где он живет, в какой части мира. То есть меня интересует следующее. Как в Украине, и в частности в твоем регионе, народ реагирует на происходящее? Это первое. Как, на твой взгляд, доносится информация до народа из Украины? И если есть такая возможность, озвучить, если у вас работают российские каналы, как доносится информация по поводу Украины из России? Вот твоя точка зрения как человека, живущего в данном регионе. Ну, во-первых, здравствуйте всем. Хочу сказать, что по Одессе, я думаю, как и по любым другим регионам, есть люди, которые за то, чтобы Украина оставалась целостной, есть те, кто за переход в Россию, да. По Одессе в большинстве случаев народ не хочет кровопролития. Вот это основная мысль. Народ больше склоняется к тому, чтобы как-то это уже решилось, но чтобы не было войны. Ну, особенно если брать, скажем так, пожилое население, то есть уже и пенсионеров, и вот людей старшего возраста, они все больше склоняются к тому, чтобы все можно решить словами, но не решать силой. Что же касается по самой обстановке в Одессе, в том-то и дело, что, в принципе, кроме событий 2 мая, никаких вот таких негативных столкновений, кровопролития, ничего у нас и нет. Очень много как бы нам обещали какие-то тут волнения на разные даты, и разные слухи ходили, но ничего не происходит, все тихо, мирно, все живут как бы своей жизнью, и ничего больше не происходит. По поводу донесения информации. У многих людей, у кого есть те же спутниковые тарелки, прекрасно работают российские каналы, поэтому информацию можно получить и от украинских каналов, и от российских, хотя по настроению большинства населения, я знаю, что в основном все на телевидении уже говорят «зомбоящик», и даже не включают, чтобы не портить себе настроение. Ну, вот особенно украинские каналы там или еще что-то. Люди сейчас предпочитают созваниваться, выяснять у знакомых, родственников, как оно на самом деле на местах, и получать хоть более-менее достоверную информацию. Когда люди смотрят все-таки украинские и российские каналы, все-таки разница подачи информации ощущается? Кардинальная разница подачи информации. В чем она заключается? Как тебе сказать? В том, что одни и те же события подаются с кардинально разных сторон. То есть одни говорят, что те плохие, другие говорят, что те плохие. Что, в принципе, как бы и так понятно. Можешь сказать, что у вас происходило все-таки вот в начале мая? С одной стороны говорили, что подожгли люди живьем, другие говорят, что туда затащили людей, расстреляли там, потом подожгли. Ты там еще какой-то вариант высказывают. Свою точку зрения, как человек, который живущий в Одессе, можешь представить, что же там происходило? Я не могу дать абсолютно полную информацию, потому что не владею. Есть люди, которые более подробно все узнавали. Я знаю, что начиналось это еще на Соборной площади, это центр города. И оттуда уже пошло к вот дому управления. Знаю, что по официальным данным было указано, что пострадало всего 40 человек. По неофициальным данным, которые я получила, скажем так, из органов управления, 140 человек. Очень многие говорят о том, что приводили как бы вот пророссийско настроенных людей на мирных жителей, прямо милиционеры. Многие говорят, что это провокаторы были. В основном мое видение вот этой ситуации в том, что на 2 мая, как на любые майские праздники, большинство одесситов находятся за пределами Одессы. Плюс то, что ничто не предвещало беды, да, все люди спокойно уехали отдыхать. И большинство из тех, кто там сталкивались, это были и заезжие бендеровцы, и какие-то пророссийские настроенные агитаторы, но одесситов там хорошо, если было половина. То есть вели толпу на толпу. Вот. Понятно. Такой еще вопрос у меня. На твой взгляд, что происходит сейчас в Одессе? Пытаются этот регион специально запалить для того, чтобы там что-либо произошло, и потом, ну, например, отрывать от Украины и ставить в Новороссию? Или наоборот, хотят запалить с таким расчетом, чтобы одесситы отвернулись от России? Или, может быть, какой-то там еще третий вариант, поскольку вот прозвучало слово «провокаторы» и так далее? Скажу так, что происходит на данный момент, не знает на самом деле абсолютно никто, потому что у нас по факту ничего не происходит. У нас полная тишина, у нас все в порядке, люди ходят на работу, люди занимаются своими делами. Что предшествовало 2 мая, я могу сказать, у нас в Одессе решили этот вопрос как бы проще. Те, кто хотели там митинговать за Украину, они собирались возле Дюка. Те, кто хотели митинговать за Россию, они собирались возле вот этого дома. Расстояние между ними очень приличное. То есть, грубо говоря, население уважительно относилось к тому, что человек имеет право на свое мнение. Хочешь поддерживать одну сторону, идешь туда, не хочешь, идешь в другую сторону. Поэтому столкновения практически были невозможны. То есть, если были там какие-то люди, которые приходили, там, например, к Дюку, и говорили, вот вы все неправы, надо идти за Россию, значит, ему говорили, иди на Куликово поле, и там вот все твои друзья. То же самое, если приходили на Куликово поле и говорили за Украину, им тоже просто культурно объясняли, где собираются все и где ему надо стоять. Но стычек всегда избегали. Были какие-то совсем уж мелкие. Прошу прощения. Вот. И поэтому мне кажется, что вот эта ситуация 2 мая была направлена на то, чтобы все-таки спровоцировать людей на уже конкретные столкновения, на то, чтобы уже начали выяснять кулаками, а не словами и делами. И на самом деле это достаточно прискорбно, потому что, в принципе, у нас все настроены на то, что все можно решить мирно. И, возможно, поэтому с Одессой им тяжелее работать. То есть у нас до последнего, что такое бендеровцы, у нас никто не знал. У нас все было спокойно, то есть вот перед 2 мая начались уже какие-то активные действия, но так как 2 мая по факту не спровоцировало убиение друг друга, оно сейчас все затихло, и я думаю, что либо они разрабатывают новую стратегию, либо еще какие-то варианты, потому что пока что только какие-то слухи пугали нас, но на самом деле ничего не произошло. У нас все тихо и спокойно. Что будет дальше, тут, к сожалению, мы не знаем. Что сейчас происходит, на твой взгляд, в Крыму, который присоединился к России, который теперь стал самостоятельной Украиной? Ну, понятно, что что-то там произошло такое, что народу так очень без какой-то либо подготовки, видимо, проголосовал, как один человек, и сейчас он находится на территории российской. Вот все какие-то есть, которые что-то... Ну, у меня есть совсем немного информации по этому делу. Просто есть несколько родственников, которые жили в России. Я скажу такую вещь, что не все, скажем так, голосовали осознанно, да, принимали решение. Например, там, ну вот есть родственники, у которых там достаточно много земли, у них там свое дело, причем, по-моему, не одно, и они по факту как бы уже не голосовали, не выбирали, они просто решили, что они кидать свою землю не могут, потому что останутся вообще без ничего, и поэтому они там остались, и то есть, хотя особо сказать, что они поддерживают там Россию или Украину, нельзя. То есть, но они вот выбрали, что они всю жизнь, ну там действительно люди уже достаточно в возрасте, у них и дети, и внуки, они всю жизнь работали, на это зарабатывали, а тут надо все бросать, если ты не согласен вступать в Россию. Поэтому остались они скорее из-за того, что они всю жизнь делали, чем из-за осознанного решения вступать в Россию или в Украину. Есть другие ребята, которые осознанно, причем там муж военный, он осознанно перешел на сторону российской армии. Вот. Но насколько сейчас там ситуация, говорить сложно, потому что они сейчас, даже вот через Skype, они боятся говорить что-либо напрямую. То есть, если какие-то намеки и проскальзывают, то хорошо. Но вот после вступления в Россию они сейчас стараются вообще не высказывать свое мнение ни по какому вопросу, скажем так. Поэтому да, получение информации тяжело. Хорошо. Какие-то, может быть, информационные вкрапления из Донецкой республики у тебя есть? Что там происходит? К сожалению, по тем регионам я не знаю достоверной информации, по крайней мере, ту, на которую я могу точно полагаться и говорить, что там у меня ни друзей, ни знакомых, увы, нету. Понятно. Если вдруг сейчас начнется какая-то куча в Одессе или рядом с ней, и станет вопрос, на чьей стороне придется стоять, что, на твой взгляд, большинство народа ответит? Россия, Украина, самостоятельно существование, если это возможно. Я думаю, что большинство людей предпочтет не вмешиваться, а, скажем, кто победит, за тех и пойдут. Потому что отчасти большинство людей не имеет особого негатива ни к бендеровцам, ни к россиянам. Потому что бендеровцы у нас тут не бесчинствовали, ничего никому не делали. У нас слово «бендеровец» больше как страшилка воспринимается, хотя я прекрасно знаю, что они там делают в Киеве, да. Но в том-то и дело, что в Одессе никаких их действий нету. Таких, может, неявные какие-то, но явных точно нету. И люди больше за то, чтобы не проливать попросту кровь. Вот за это люди. И поэтому победит там... Останемся мы в составе Украины или перейдем в Россию, в принципе, большинство народу все равно. Им главное, чтобы это быстрее уже решилось. Чтобы уже знать, что будет завтра, и спокойно жить. Потому что никто не... Ну, в основном, вот даже если разговариваешь, не против люди вступления в Россию, но все говорят о цене этого вступления, при том, что явной агрессии на нас пока нету. Поэтому, ну, с Одессой всегда тяжело договориться. В Одессе другой менталитет, и люди тут привыкли договариваться, решать словами, а не кулаками. Поэтому, может быть, пока это нас и спасает. Кать, правильно ли я тебя понял, что, в общем-то, народ не видит какого-то пряника, который мог бы заставить войти в Россию, или какого-то, наоборот, пряника, который заставил бы оставаться в Украине? И, на мой взгляд, ты так сказала, ну, мне это показалось, что народ видит, что там, в общем-то, власть чем-то друг на друга похожа, а может быть, даже источники власти из одного, так сказать, кармана были достаны и розданы, да? Вот, может быть, поэтому и не стремление на чьей-либо стороне выступать. В принципе, ну, по крайней мере, такое впечатление у меня складывается, когда с большинством общаешься. То есть, ну, вот по большинству людей, если поднимается... В принципе, уже даже никто не старается поднимать эту тему. Потому что, по большому счету, уже всем надоело. Как-то люди настолько отстранились от этого, ну, стараются отстраниться. Отстраниться полностью, конечно, нельзя и не получается. Но, по крайней мере... Даже стараются не смотреть каждый день там новости или еще какую-то информацию, чтобы просто не попадать под влияние вот этого, ну, как даже не то, что пропаганды, а оно ж, любая информация подается у нас так, чтобы она задевала эмоционально, чтобы она поднимала внутренний бунт и конфликт. К сожалению, я даже вот просто знаю, у нас ребята есть трекболисты. И вот в ходе вот этих всех событий, да, разделились мнения. Кто-то за то, чтобы остаться в составе Украины, кто-то за то, чтобы уйти в Россию. При этом они готовы друг другу говорить, что там вот они не правы, да, если говорить об общем положении вещей там. Могут говорить, вот бандеровцы плохие, а те могут говорить, нет, вот россияне плохие там. Чуть ли не до кулаков, до крови там, что их надо убивать, их надо уничтожать. И в то же время они прекрасно понимают, что руку друг на друга они не поднимут. То есть, когда они задают вопрос, кого уничтожать, ну вот я там за Россию, да, а ты за Украину. Что, будем друг друга бить? Нет, конечно, мы друг друга бить не будем. Вот в том-то и вопрос, что все-таки вот это сейчас еще как-то держит людей. То есть люди, по крайней мере, понимают, что если они начнут убивать, они начнут убивать друг друга, своих друзей, которых они уважают, и уважают их право на какое-то свое мнение. В общем, другими словами, получается, что сейчас в Украине разжигают и уже разожгли, на мой взгляд, гражданскую войну. Где-то удачно, где-то не очень, а где-то уже она начинает и гореть в открытую. И люди, здравомыслием которых хоть каким-то обладают, они все-таки задумываются о том, что если начнется военное действие на их территории, то так или иначе придется делать выбор или стрелять в брата, или все-таки вместе с братом отходить в сторону. Ну тогда что? Тогда смотреть, как будут убивать. Ведь если это будут наемники, купленные на деньги какого-нибудь олигарха, или на деньги западных товарищей, или на деньги восточных товарищей, неважно, деньги не пахнут, в этом случае эти наемники просто придут, будут стрелять всех подряд, и так или иначе придется в руки брать оружие для защиты своего дома. Но в итоге, когда человек возьмет оружие и прольется кровь, то как бы не случилось так, что другой его собрат, с которым вы вчера, вот как ты говоришь, объяснялись по-мирному, да, и понимали, что друг друга стрелять нельзя, что гарантии не будет, что... в руки оружие и начнет стрелять, и в конечном итоге в перекрестии прицелов не окажется тот, с кем вчера разговаривали по-хорошему. Естественно, Алексей. Тут нет однозначного ответа, его в принципе быть не может. Тут есть моя личная просто надежда на то, что здравомыслия людям хватит. А гарантий тут никто дать не может. Но Просто судя даже по событиям, которые происходят в Одессе, есть та робкая надежда, что все-таки здравомыслия людям хватает и до последнего тут стараются договориться, но не убивать друг друга, по крайней мере. То, что могут быть наемники за деньги, в принципе, даже этот факт очень многие люди понимают. И прогнозировать, как точно развернутся события, если начнут стрелять, тоже тяжело сказать. Потому что по факту, по крайней мере, сейчас мирное население никто не трогает. И идет группировка как бы на группировку. Но тяжело судить, когда не знаешь, как бы есть ребята, которые точно знают, что и там стоят, и туда идут, да. Но и есть какая-то часть, которой они, по сути, не местные. И кто с какой целью приезжает, определить очень тяжело. И поэтому, мне кажется, что именно поэтому большинство людей старается в это не влазить. Потому что они понимают, что это купленное, что это не настоящее, что это там не идеология, не еще что-то, а просто, ну, кто-то себя продал за деньги и пошел. Но, конечно, у нас нет никакой уверенности, как оно развернется. Опять же, такие одесситы, они очень терпеливый народ, очень терпеливый, но, конечно, как и у всех остальных, до поры до времени. То есть, пойдут ли все воевать, возможно. Будем надеяться, что этого не будет, но такая вероятность есть. Насколько надо одесситов, чтобы припекло для этого, я не ручаюсь сказать. То есть это очень тяжело вот так решить. Поэтому, ну, даже по общему настроению я могу сказать, что все-таки большинство склонны к тому, чтобы решать это мирно. И это то, что вот сейчас внушает надежду. Потому что если хватает здравомыслия друг друга не стрелять, то все остальные вопросы можно спокойно решить. Не знаю, может, как-то у нас умели всегда договариваться, может, нет, не знаю. Но пока что как-то держимся, и пока все тихо, и все спокойно ходят по улицам, никто не боится там. То есть, и это хотя бы обнадеживает, потому что даже вот как мне гулять с ребенком по улицам, я абсолютно не боюсь. И я не думаю, что сейчас там кто-то, где-то военные выглянут, а где-то из пушки пальнут. Вот в других городах, к сожалению, знаю, что обстановка намного хуже. Почему у них так, тоже судить не берусь. Вот. Ну, как бы все. Благодарю тебя. И в заключение попрошу что-то сказать сейчас всему славянскому миру от себя. Вот по поводу сейчас происходит братоубийственная война, разжигается братоубийственная война. Ну, всему славянскому миру я хочу сказать вот лично от себя, да, это моя позиция, и как бы многих друзей моих, я хочу, чтобы славянский народ понимал, что если вот перед ним становится даже толпа людей, и у него за спинами толпа людей, чтобы он задумался, кто перед ним стоит, и надо ли какое-то кровопролитие. Я давно встретила фразу, мне очень понравилось, если славян сталкивают лбом ко лбу, то надо развернуться спиной к спине и пойти на тех, кто сталкивает. Конечно, было бы так хорошо, если бы это было так реально. Но все-таки мне кажется, что надо задумываться о том, что происходит, потому что, в принципе, большинство из тех людей, с какой бы стороны они сейчас не были, но большинство из тех людей, которые готовы идти именно на войну и защищать свой дом, это как раз, в принципе, люди высокого духа, то есть они готовы защищать свою семью до конца, да, но в итоге, поубивав друг друга, мы оставим даже эту территорию без вот даже самых сильных защитников, то есть останутся женщины, дети, которыми можно легко управлять, ну, не лучшее наследство. Поэтому все-таки считаю, что до последнего надо, по крайней мере, стараться решать мирно, Понятно, что иногда без кулака никак, но все-таки надеюсь, что здравомыслие победит в этой войне. Благодарю, Екатерина, за участие в передаче. Желаю тебе добра и всем твоим родственникам и знакомым, а также всем братьям нашим, кто нас сейчас слушает. Благодарствую. Это была Екатерина из Одессы. К нам присоединяется Ратибор из Киева. Здравия тебе, Ратибор. Здравия. Те же самые вопросы, что к Катерине, хочу тебе задать. И чтобы ты поделился, хочу, чтобы ты поделился своими впечатлениями о происходящем. Ну, первый вопрос следующий. Как подается информация для людей с украинских СМИ и российских СМИ, если есть возможность сравнения, и если, конечно, ты смотришь телевизионные какие-то каналы, то вот хотелось бы услышать твое мнение. Да, телевизионные каналы я смотрю, причем смотрю я специально для того, чтобы оценить и понять, каким образом происходит манипуляция, какие есть инструменты влияния на людей. Российского телевидения у нас нет, его отключили. Провайдеры изначально не хотели отключать, потому что, вероятно, это их деньги, но все же их заставили. Судами, наверное, кто-то использовали административный ресурс. Поэтому киевляне, по крайней мере, смотрят, слушают, читают исключительно то, что контролируется властью и нашими олигархами. Если проезжать сейчас в Киеве мимо телевышки центральной станции нашей, там находится блокпосты, стоят люди с оружием, вероятно, это как башня Мордора, стратегический объект. Несмотря на то, что в Киеве достаточно все спокойно, люди гуляют, сегодня оптимистично, в вышиванках, ходили голосовать. Собственно, спокойно, и это спокойствие связано с тем, что они верят тому, что показывает им телевизор. Вот. Собственно, нынче к власти я бы не сказал, что пришли фашисты, но некоторая часть их присутствует. Поэтому, вероятно, они взяли себе в направление некоторые его фразы, и, к примеру, чем больше ложь, тем скорее в нее поверят. И действительно это так. Люди просто не могут осознать того, что все центральные каналы, даже при том, что они знают, кому они принадлежат, вот, тем не менее, они не могут поверить в то, что ложь может быть настолько всеобъемлющей. Вот. И в центральных каналах не могут просто врать. Вот. Кроме того, им врут постоянно одно и то же. И, наверное, не поверить тяжело. Если человек не смотрит телевизор, смотрит, допустим, в интернете российские каналы, отличаются они, ну, кардинально, противоположно. И, наверное, если взять полностью выпуск новостей в России и полностью выпуск новостей в Украине, то можно где-то в процентном соотношении привести так, что российское телевидение говорит правду приблизительно процентов на 90, а украинское процентов на 10 говорит правду. Вот. Собственно, в связи с этим и отключили их, несмотря на то, что международное сообщество было, ну, как бы против, не одобрило данный поступок правительства. Вот. Ну, собственно, по информационному пространству, ну, дела обстоят так. У меня такой вопрос. Может быть, есть какой-то наглядный пример, где ты можешь привести какие-то факты, когда одна сторона говорит одно, другая сторона говорит кардинально противоположное. И вопрос такой, а где правда в этом случае? Ну, наверное, я так не сравнивал, хотя в интернете если человек заинтересуется, без труда найдет. Есть сайты, даже посвященные этому. Вот. Но я могу привести пример, каким образом происходит манипуляция сознания. Вот. К примеру, это я смотрел как-то еще, когда события начинались только, то есть до абсолютного захвата. Вот. У нас тогда еще Янукович был непосредственно в своем кресле. Для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию, он ввел уголовную ответственность за правонарушение, скажем, за действия, которые способствуют накалу страстей. Одно из них было введение уголовной ответственности за блокирование дороги ну, 5 машинами. Соответственно, можно было сделать вывод, что любая пробка – это правонарушители уже, и они могут быть притянуты к уголовной ответственности. И центральный канал наш, 1+1, принадлежащий Коломойскому, когда данную новость преподносил, он, диктор, сделал такую оговорку, мол, понятно, что это будет уголовное нарушение, вот, но непонятно, что будет делать государство в случае, если у человека на дороге сломалась машина. Вот. То есть, таким образом, они не просто высказывают свое недовольство к данному закону, но еще и рекомендуют, как бы, смотрящему, каким образом этот закон обходить. И таких случаев много. Смотрящий воспринимает это, ну, как бы, как будто он сам догадался. Но на самом деле его просто ведут к ответу и, ну, таким образом манипулируют им. Сейчас произошли в Украине, происходит еще, или как уже, наверное, подходит к концу, да, день голосования, день выборов. Вопрос такой. Если среди кандидатов те люди, которые, на твой взгляд, реально хотят стабильности Украины и видеть Украину такой, чтобы она была полноценным участником, партнером всего славянского мира, а не плясала там под дудку тех, кто обещают транши какие-то, деньги или что-то там еще? Наверное, славянский мир, если отбросить это словосочетание, а просто хочет ли добра? Ну, допускаю, что хочет добра. Но у этих кандидатов, ну, во-первых, скажу, что о славянском мире, да, хочет ли кто-то быть с Россией, ну, те, кто хотел, уже снялись. То есть это были коммунисты, хотя они в разное время по-своему как-то отстаивали интересы коммунизма и дружбы народов. Но все, кто, скажем, на кого я обращал внимание, все снялись. Есть от действующей власти некий кандидат, господин Добкин, которому никто не верит, и верит ли он сам себе даже, это вопрос. Вот. Но действительно, люди, которые сейчас идут к власти, баллотируются, наверное, хотят счастья Украины. Хотят, чтобы их народ, украинский, ну, по крайней мере, большая из них часть, жил хорошо, достойно, ну, и им, конечно, было при этом неплохо. Вот. Но другое дело, что они подразумевают под хорошо украинскому народу. Потому что если, скажем, правящая идеология на сегодняшний день – это стремление в НАТО, стремление в западный мир, демократия, ну и признание международного сообщества, наверное, так. Ну и дистанцирование от России, поскольку Россия во все времена старалась захватить Украину, ну, якобы, да, и от нее нужно всячески дистанцироваться. Соответственно, нужно присоединиться к второму полюсу силы. Вот. Для того, чтобы мой рассказ, скажем, чтобы люди больше поняли, что таким... как я отношусь к данной ситуации, Наверное, имеет смысл более объемлемо рассмотреть этот вопрос, глянуть в историю. Потому что все-таки фрагментарное понимание, наверное, будет не целостным. Вот. Ну, если вы позволите, займу несколько минут. Есть такая возможность, да? Да, давай, конечно. Собственно, то, что происходит в Украине, это следствие войны, я бы сказал, которая идет на протяжении многих лет, сотен лет, возможно, тысяч, наверное, скорее тысяч лет. И война идет между западным и восточным миром. Менялись карты, менялись государства, правители, но все-таки я бы характеризовал это как война против славянского мира. Воевали и воюют разными методами. От обычного военного вторжения, самого простого, через религиозные, идеологические, какие-то исторические, психологические способы войны. Последние, наверное, тысячу лет, к сожалению, за редким исключением, славянский мир проигрывает. И то, что происходит сейчас, на мой взгляд, это апогей, как окончательная точка этой войны. Что касается непосредственно Украины, ну, в связи с тем, что славянский мир делился, вероятно, насильно, Украина была соткана из разных племен, которые в разное время объединялись между собой и разъединялись. В связи с тем, что их захватывали, либо то одни, то другие. Хотя, по сути, это славянский народ. Непосредственно Украина, термин, на мой взгляд, возник на Западной Украине во времена, когда Австро-Венгрия и Польша владели этой территорией, западной частью Украины. Владели они достаточно долго, а для того, чтобы люди, местные жители, не старались всячески противодействовать власти, и для того, чтобы их, так скажем, ассимилировать, необходимо было изменить сознание. Поэтому им различными способами доказывали с детства, что они не являются частью славянского мира, и там, где-то с другой стороны реки Днепр, находятся враги. Поэтому у них появился наречие русского языка, древнеславянского, превратилось в украинский язык. И действительно отличается в какой-то части, и эта часть инородная, умышленно внедренная. То же касается и истории. Книжки постоянно переписывались, пыталась внедриться культура чуждая, но все же народ, наверное, противостоял. Поэтому народные песни, какие-то там, допустим, вышиванки, традиции все же остались славянские. Так вот, эти люди, которые на Западной Украине, на самом деле славяне, ну, вполне вменяемые, вполне рассудительные, уровень их интеллекта не ниже, чем, скажем, центральный Украина, либо восточный. Но у них, они отличаются тем, что у них противоположное мировоззрение. Они совсем не так воспринимают действительность, как воспринимают люди, допустим, восточной Украины. И это ощущается. На Востоке люди, конечно же, в подавляющем большинстве идентифицируют себя русскими. И имеют родственников в России, и стремятся в Россию. На Западной Украине люди стремятся в Европу, они работают, по крайней мере, работали до недавнего времени, пока Европа себя чувствовала более приемлемо. Работали в Европе, стремились в Европу. собственно, это у них на генетическом уровне. Поэтому, когда и Гитлер заходил в Украину, то, конечно же, они, идентифицирующие себя исторически с Европой и Западным миром, конечно же, встречали его, ну, в большей части с хлебом и солью. И при этом они не предавали СССР с их пониманием. Они просто хотели вернуться, наверное, в Австро-Венгрию, в Западный мир. За это их судить, ну, не знаю, исходя из того, что их воспитали, обманули, так скажем, отсоединили от своих корней, мыслить по-другому они не могли. Вот. Если там бандеровцы сейчас ищут у нас в Украине, ну, якобы бандеровцы, все говорят, что здесь власть захватили бандеровцы, а их нет. Ну, есть они. Действительно, они есть. И у них, допустим, деды были бандеровцами. Но эти же деды-бандеровцы, они воевали против советской власти лишь потому, что считали ее захватчиками. При этом они воевали и с одной стороны, и с другой стороны Второй мировой войны. И после того, как она закончилась, война, и Советы победили, все равно они продолжали по своим возможностям воевать с Советским Союзом в партизанской войне. Лишь потому, что их мировоззрение не воспринимает славянский восточный мир. От этого они неплохие, они обманутые. Ну, к этому я веду. Вот. Соответственно, Украина собралась при Сталине с разных частей. С Хрущевым она приобрела контуры, которые были до недавнего времени Украины. Но это было лишь объединение временное, на мой взгляд, потому что при мировоззренческом идеологическом расколе, наверное, невозможно за 23 года независимости страны их объединить. Здесь необходимы, наверное, несколько поколений. Вот. Поэтому вот я всю жизнь прожил в Киеве, я здесь родился. Но тем не менее, я всегда ощущал, что люди Западной Украины, они другие. Они, ну, скажем, не то, что они глупее, либо они злее. Они просто другие. Они по-другому мыслят. Они, конечно же, всегда за западный мир и категорически против русского. В связи с тем, что Западная Украина не имеет промышленности как таковой, ну, в СССР она ее не имела, соответственно, в года независимости ничего и не построилось, лишь разрушилось то, что было. Западная Украина жила и живет за счет какой-то части туризма, лес, вода, какая-то минеральная. То есть чего-то вот такого глобального у них нет. Соответственно, после развала они думали, войдут в Европу, они вошли, и их ожидаемое благосостояние не свершилось. Ну, собственно, на Востоке было противоположное. Ситуация, когда промышленность, огромный кусок эсеровской промышленности, металлургия, какие-то там химическая, вагоностроительная, авиа, ракеты, очень много заводов оборонного комплекса, шахтеры с шахтами, и, ну, просто огромный объем, люди работают. Там были вузы узконаправленные, студенты, украинцы шли в эти вузы и с перспективой работать потом на своей же территории. При этом на Западной Украине молодежь, ей, несмотря на то, что там есть Ивано-Франковские, Львовские университеты, тем не менее они учились с целью найти работу где-то в центре. если не в западном мире, да, в Европе, то хотя бы в Киеве, в столице. Поскольку в столице они могли заработать. Здесь есть предприятия, инфраструктура, а у них, ну, собственно, не на чем заработать. Поэтому так сложилось, что за эти годы независимости в Киев, по сути, съехалась половина всего населения Киева из Западной Украины. Они значительную часть простой работы взяли на себя, это там строительство, вот, и значительное количество бизнес-сферы. Поэтому, когда находишься в Киеве, ты понимаешь, что очень много приезжих именно с Западной Украины. И украинский язык, если ранее, допустим, еще лет 15 назад в Киеве, в метро, либо там в магазине, украинский язык был не столь употребим, то на сегодняшний день украинский язык, ну, я бы сказал, большая часть населения уже разговаривает на украинском языке. Причем, наверное, значительно большая часть. Поэтому Киев фактически захвачен, ну, наверное, не захвачен. Просто в Киеве ассимилировались и съехались люди с Западной Украины, поскольку им просто на Западной Украине нечем заниматься, нет работы. Вот. И, конечно же, когда возник Майдан, как в 2004 году, так и нынешний, его поддержали киевляне. Те самые киевляне, которых как минимум половина уже с Западной Украины. Они поддержали идеологию, которая им приемлема, с которой они воспитаны и выросли. Поэтому Киев, вот говорят, сейчас в Украине гражданская война начинается, и следствием этого, ну, наверное, она уже идет, и следствием этого предательство киевлян. Мол, киевляне не вышли, не сказали свое против. Ну, да, действительно, киевляне не сказали свое против, зато очень активно сказали свое за. Та часть, которая там присутствовала. Наверное, если брать реально, я не был на Майдане непосредственно, когда это все начиналось, но я верю в то, что там собралось не менее полумиллиона человек, не менее полумиллиона киевлян. Ну, там, допустим, какая-то часть из них, конечно же, приехала из Западной Украины, им здесь платили, они здесь жили не просто так, ну, опять же, наверное, там работы нету, а здесь платят, почему бы и нет. Кормить семью все же нужно. Вот. Поэтому много людей вышло. Вышла она против президента Януковича по конституции все еще действующего. И действующего будет по конституции даже в случае оглашения итогов нынешних выборов. Вот. Тем не менее, с точки зрения закона, он останется президентом. Вот. Так это я к тому, что киевляне были против Януковича, поскольку он начал, ну, наверное, нагло грабить. Если предыдущие президенты, как говорил Путин, жулики были все. Ну, действительно так, но они были поскромнее. То есть воровство происходило как-то не так явно. То при Януковиче люди уже почувствовали, что без взяток нельзя просто шагу сделать. То есть это и обучение, и медицина, и милиция. Просто без взятки тебя никто никуда не пропустит, тебе никто ничего не даст. Конечно же, это люди были недовольны, причем недовольны не только в Киеве, но и на Западной Украине. Люди были недовольны и в Восточной Украине. Вот. Поэтому так просто люди организовались, их организовали. Они вышли, заявили свой протест. Вот. И, ну, собственно, возникло то, что возникло. Ну, наверное, я закончу, пока дальше тут не занимать эфирное время. А если сейчас на выборах среди кандидатур, которые вот выставлены на выборах, хоть один, тот, который полноценно по крови может относиться к русам, славянам, как ты думаешь? Я не знаю таких. Я таких не знаю. Понятно. Я знаю тех, кто полноценно не относится по крови к славянам. А понятно. Тех, кто полноценно относится, я не знаю. Это был первый вопрос. Теперь второй вопрос. Как ты думаешь, если выбрать вот кого-либо из этих персон, представленных на выборах, то что изменится политика воровства, взяток и всего остального, что процветало махровым цветом при последнем действующем еще президенте? Я могу высказывать лишь свое мнение. Тут же любые выборы, современные выборы, в демократическом мире, они значительно отличаются от выборов прошлого. Наши предки в выборах принимали участие не массово. Выбирали лишь те, кто был этого достоин. Те, кто заслужил право. Те, кто доказал то, что он способен принимать решения правильные. Сегодняшние выборы... Ну, голос влиятельного политика, либо профессора, человека мудрого, равнозначен голосу 18-летнего парня, который всю жизнь проиграл в компьютерные игры, либо любого, ну, там, вплоть до уголовника и бандита. Поэтому говорить о том, что что-то изменится, на мой взгляд, ну, конечно же, не изменится. Но люди в это верят, поэтому они идут. Они против кандидатов, которые сейчас представлены, но тем не менее они идут голосовать и верят, им больше ничего не остается. Они рассчитывают, что после выборов придет хоть какая-то стабильность. При этом господин Порошенко и Кличко ездили в Лондон-Сити недели 3-4 назад, и они уже согласованы. То есть выборы пройдут, и победит Порошенко, причем победит с явным перевесом, вероятно, в первом туре, чтобы не допустить второй, не тянуть время. И Кличко мэром Киева будет, ну, собственно, это, наверное, наша ситуация логична. Скажи, откуда такая недальновидность людей, которые идут на выборы? Насколько я понял, ты высказываешь среднее по больнице такое мнение, да, что вот мы сейчас выберем, и все изменится к лучшему. Вот откуда такая недальновидность тех, кто на выборы пошел? Ну, опять же, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно глобально смотреть на прошлое и на реальность. Так сложилось, что любое правительство стремится управлять. Поэтому оно создает... Причем правительство, я не говорю конкретной страны. Правительство можно взять и на глобальном каком-то... На глобальном уровне. Они стремятся человеку дать лишь то, что ему нужно знать. Всячески его ведут к этому. Поэтому он из года в год получает ту информацию, которую ему нужно, времени на... самосовершенствование, узнавание какой-то иной информации у него не остается. Поэтому по телевизору ему говорят, что да, вот действительно в Украине сейчас выдают кредиты. Вот. После выборов будет стабильность, мировое сообщество и все такое. И будет хорошо. Мы вам обещаем. Собственно, поэтому и верим. Понятно, хотя кредит это не новогодний подарок, это не выигрыш лотерею. Это то, что дается под проценты с тем, чтобы обратно можно быстрее и больше вернуть тем, кто дает. Так и ладно. Есть, но при этом им по телевизору объясняют и убеждают их в том, что это помощь. То есть человек смотрящий понимает, что выделенные средства Международным валютным фондом это помощь Украине. Помощь это не подразумевает кредит в, скажем, общем понимании простого человека. В общем, скажем так, агенты Коломойского отрабатывают свои деньги не зря, да? Народ очень одурманен. Давай дальше продвинемся. Вернее, наоборот, давай отступим в февральские дни. Вот когда прошел Майдан, ты говоришь, что ты там не участвовал, но твое восприятие Майдана, твое отношение к тому, что происходило, было каково? И насколько оно оправдалось сейчас? Ну, так случилось, что я телевизор не смотрю давно. Ну, скажем так, я за последние полгода телевизора посмотрел больше, чем за все предыдущие годы. Лишь для того, чтобы понять, каким образом управляют и о чем вообще можно вести речь с людьми. Вот. Но мое отношение, конечно же, было негативным. Но я видел, как радовались киевляне. Не знаю, радовались ли на Востоке, но киевляне, безусловно, были очень довольны. Все. Причем, по крайней мере, из тех, кого я знаю, категорически против не было ни одного. Это было и на улице, и, скажем, в семье, среди знакомых, на работе. Все были за изменения. Ну и правильно. Потом, когда за Европу, ну как бы да, и все были и за Европу. Причем никто не подразумевал, что путь в Европу – это разворот спиной к России. Почему-то люди были убеждены, что если мы пойдем в Европу, то мы и останемся с Россией в дружественных отношениях. Вот. Менялось ли это? Я наблюдал за людьми, их постоянно стимулировали. Когда был Майдан, сначала это была некая массовость протеста, потом это была власть морально опускает героев. Потом это была власть избила активиста, там, куда-то его уволокла, арестовала. И вот это вот было, этот вброс вот какой-то был с периодичностью, ну, приблизительно в 2 недели. Поскольку за 2 недели люди уходили в свои заботы, свои какие-то интересы. То есть их постоянно подогревали на протяжении всего времени. Потом начались убийства, потом начались массовые убийства. То есть ощущение было такое, что это реальный план, профессионально разработанный с целью влияния на людей, подогревания толпы ну, для удовлетворения своих интересов. И у них это получилось. Полагаю, что, ну, конечно же, на Майдан приезжали иностранные гости с европейских стран, с Америки. И, конечно же, люди, которые трезво смотрели на то, что происходит, понимали, чья здесь заинтересованная, чья здесь рука. Но, тем не менее, простые люди, глядя на это, считали, что если приезжают иностранные гости и рассказывают правительству, что им необходимо делать, осуждали их, призывали людей к чему-то, несмотря на это, они исходили из того, что если это приведет нас к европейскому выбору, свержение действующей власти, то, тем не менее, это хорошо. Мы затрагивали Крым, когда с Екатериной общались. Что у тебя, какая информация по Крыму, как воспринимается она в Киеве и почему это произошло, на твой взгляд? Ну, Крым, скажем, у людей, которые явно считают себя русскими, а таких в Украине, наверное, процентов 20, конечно же, это большая часть из них, это Крым, крайне восточная часть Украины. Вот. У них было чувство двойственное. О том, что с одной стороны, ну как бы ушло России, и это как бы, возможно, начало каких-то глобальных изменений, и коснется это и их. Вот. А с другой стороны, ну, расчарование, наверное, какое-то ощущение, что страна, в которой ты жил, стала меньше, причем на морскую его территорию, наверное, самую самую спокойную и территорию, на которой ты с детства отдыхал. Поэтому ну, по-разному относились, но эта ситуация вызвала на самом деле истерику в центральной и восточной западной Украине. То есть с этих пор Путин стал, вот его называют Гитлером, да? Ну, наверное, он стал еще хуже, чем Гитлер. Для них это некое исчадие ада. Поэтому все, что происходит, в этом всем виноват почему-то Путин. Даже не русские, что меня, собственно, радует. То есть они не считают, что это, наверное, Россия захватила, а непосредственно Путин захватил. Вот. Это продолжается, и, в общем, наверное, это неплохо, что большая часть граждан Украины считает, что в отходе Крыма к России виноват один человек. На данном этапе это позитивно, на мой взгляд. Когда Путин выступал перед народом, там кто-то задал вопрос, касающийся отдачи долгов Коломойскому. Он так вот открыто сказал: да ладно, не переживайте, взяли машину, ездите на ней, да, вот как так отнесся. То есть, на мой взгляд, здесь просматриваются чисто экономические, финансовые интересы нескольких структур олигархических, которые связаны с Украиной, которые связаны с Россией. В одном случае мы видим противостояние вот этих вот олигархов, которые между собой не договорились. В другом случае видим непонятие народа, то, что происходит. И мы, в общем-то, сейчас четко, на мой взгляд, сталкиваемся с визуализацией такой поговорки, когда паны дерутся, у холопов чупы трещат. Да? Вот, на твой взгляд, вот то, что я сказал, имеет место в жизни, или это как бы мои случайные какие-то домыслы? Ну, так случилось, что после развала СССР, в котором большая часть собственности принадлежала партии, наверное, меньшая часть в частности, но по объему большая часть принадлежала все-таки людям, то после развала страны деньги пропали у всех. Как и у чиновников из партии, так и у простых людей. Вот. Но они при этом же были, конечно же, и победители. Те, кто так или иначе, но победил русский мир очередной раз. Я имею в виду, конечно же, Соединенные Штаты Америки. У них деньги-то были. Поэтому для того, чтобы подчинить, скажем, они же воевали-то с определенной целью, для того, чтобы убрать конкурента и обогатиться. Соответственно, все заводы, которые остались, были куплены людьми, у которых были средства. На тот момент вопросов о кредитах, просто обычный человек пришел и взял кредит, но не стоял, потому что был очень высокий уровень инфляции, девальвации, деньги исчезали. Поэтому банки давали кредиты под просто нереальные проценты. Поэтому деньги появились лишь у некоторых людей. Откуда появились деньги у людей, которые, ну, по сути, среднестатистический житель СССР? Ну, наверное, кто-то дал. И, на мой взгляд, эти деньги были даны определенной группе людей, под определенные обязательства. За эти деньги они купили заводы, какие-то лакомые кусочки. В России, допустим, купили природные ископаемые, и государство ничего не получало длительное количество времени от реализации этих природных ископаемых. Поэтому и в Украине некоторые люди получили деньги, купили за бесценок и имеют некоторые обязательства по сей день. Поэтому, когда говорить о том, что олигархи между собой ссорятся, ну, действительно ссорятся. но когда становится вопрос о глобальных интересах западного мира и хозяина, который им дал эти самые средства, то, конечно же, они объединяются и исполняют волю их хозяина, так скажем. Поэтому Коломойский на сегодняшний день действительно отстаивает интересы свои, как часть западного мира. Он возвращает кредиты, которые в свое время ему были даны. Вот, поэтому, на мой взгляд, здесь вопрос не в олигархах. Хотя олигархи, конечно же, предали президента, который их, так скажем, крышевал, и которого они в свое время привели к власти. Вот. Это было видно по центральному телевидению, которое им же и принадлежит, этим олигархам. Вот. Было видно, что они исполняют волю, наконец-то возвращают долг своему кредитору. То есть, другими словами, насколько я понял, ты не относишь олигархов ни украинских, ни российских, ни каких-либо еще, как к самостоятельным фигурам, а как именно картам, которые перетусовывают по необходимости те, кто управляет миром. Насколько я понимаю, и президентов можно к этим же картам отнести, только уже там повыше разрядности, да? Повыше, да, конечно. Да, конечно, если президенты получают пенсию от иностранных государств, понятно, на кого они работают. Но в данном случае, если провести параллель с Украиной, есть еще Россия, где все говорят, что вот Путин, он молодец сейчас, он независим ни от кого, он настоящий резидент, и он вот борется за восстановление России, за подъем ее и так далее. То есть, если продолжить твою точку зрения, относится ли это и к России тоже, то, что ты сказал? Что касается олигархов, я думаю, относится. Безусловно. А к президенту его окружения? Я же могу высказать лишь свое мнение. Полагаю, оно может не совпасть с большинством. Я же спрашиваю как раз твое мнение. Мне интересно. Мое мнение таковое, что я считаю, что Путин – это редкая удача России, поскольку он был, если заглянуть в прошлое, каким образом он был избран, по сути, он был назначен семибанкирщиной, теми самыми Березовскими, Гучинскими, Ходорковскими, которых, по сути, на сегодняшний день уже нет. То есть они его привели, некого человека визуально слабого, наверное, если посмотреть на раннее его выступление, и зависимого, который в конечном итоге изменил страну, а не добил ее, как на это рассчитывали те, кто его сначала назначил. Поэтому, на мой взгляд, очень повезло, что у России есть Путин, а у Украины был Янукович. И, собственно, Украине с этим не повезло. С тем, что Янукович не смог ни подчинить себе олигархов, ни противостоять западному миру, ни принимать решения, и допустил то, что происходит сейчас. Ну, я тебя понял. Теперь давай вернемся еще раз к тому, что происходит в Украине. Как средствами массовой информации показывается то, что происходит в так называемой Донецкой республике? И что самое главное, что ты видишь? Видишь ли какие-то, может быть, подвохи, какие-то нестыковки? И на твой взгляд, что же там реально происходит? То есть давай так, то, что показывают, и на твой взгляд, то, что реально происходит. А еще, если была бы возможность, если там, конечно, у тебя есть знакомы, с кем ты общаешься, это было бы вообще замечательно привести какие-то факты из того, что тебе рассказывают. Да-да. К сожалению, у меня нет знакомых в Восточной Украине. Хотя мои предки, в том числе и непосредственно с города врага нынешней власти, Донецк. Поэтому то, что происходит, все-таки восточный мир, восточная Украина ближе к восточному миру. Я беру как центр восточного мира, это Россию. Поэтому люди там всегда были исторически за Россию. И родственники у них там, и на заработки они туда ездят. Поэтому то, что происходит в Луганской области, которая, ну, от Луганска 30 километров, насколько я помню, границы с Россией, ну, нет ничего удивительного, что люди против того, что захвачена, по сути, Украина западным миром. Это ощущается. Кроме того, люди видят, что в стране действительно стало сложнее экономически. То есть национальная валюта на 60% обесценилась, значительно все подорожало. Для того, чтобы исполнять условия получения кредита от международных организаций, необходимо исполнять условия такие, как поднятие, допустим, оплаты за жилищно-хозяйственные услуги. Подорожал бензин, ну, по сути, все подорожало, конечно же, люди против этого. Они чувствуют некое сомнение в Киеве, уже начинают чувствовать, что все ли улучшилось и за то ли они боролись. А вот в Донецке и Луганске они явно поняли, что это агрессия против них. Ну и, конечно же, любые люди, они, ну, собственно, они, как и мы, сидим дома, работа, дети, надеются, что все как-то пройдет само собой, договорятся, ну и даже и не важно, кто там что будет, какой президент, руководитель, все наладится. Но когда произошли события в Одессе, центральные каналы, конечно же, сказали, что это были сотрудники российских спецслужб, это какая-то умышленная акция, либо случайность. По-разному говорили. Некоторые политики поздравляли Украину с тем, что в Одессе есть настоящие патриоты, которые доказали, что они против сепаратизма и так далее. Потом был расстрел мирных людей на 9 мая. И Восточная Украина, наверное, каким-то телефонным радио получила перевес по отношению к центральным каналам. Они перестали верить, перестали смотреть. Плюс появились так называемые террористы, как их называют у нас по центральному каналу. А по сути это те люди, которые вышли против власти, против фашизма и бандеровцев, да, вот. И люди ощутили, что имеет смысл, особенно после Крыма, возвращаться, наверное, на историческую родину России. Они надеялись, что вот сейчас Путин опять ведет зеленых человечков, либо прилетят Ил-76 с десантниками, поставят блокпосты, и Украина восточная просто так вернется. Но, наверное, пока рано и не стоит так нахрапом действовать. И они вынуждены были встать с диванов, наверное, бросить работу и пойти защищать свои семьи. Вот. Но центральные каналы говорят, что у нас все хорошо, что там террористы, но с ними борются. Украинская армия самодостаточная, солдаты, патриоты хотят воевать, защищать страну. У них это хорошо получается. И тут осталось дело за малым, собственно, вот со дня на день все завершится, и Украина вплоть до того, что и Крым очень скоро вернется назад. Люди этому верят. То есть информационные средства массовой информации очень уверенно действуют на сознание людей, и люди этому верят. Вот у меня на самом деле ощущение, как будто сегодня средства массовой информации в Украине они не только в сговоре, но это понятно и так, потому что их хозяева в сговоре, что над ними работают, с ними работают, возможно, уже управляют ими профессиональные психологи, профессиональные имиджмейкеры, манипуляторы, поскольку достаточно посмотреть час украинских новостей, и человек начинает уже сомневаться. Ну, допустим, тот же гражданин России, который никогда не смотрел украинское телевидение, вот если бы он еще понимал украинский язык, хотя есть новости и на русском у нас, то если бы он посмотрел час, у него на самом деле начинает возникать сомнение. А действительно ли то, что говорят в России по новостям, правда? Вот, вот настолько профессионально они подходят. Собственно, вот такие у нас средства массовой информации. Понятно, понятно. Давай здесь вот из чата поступают вопросы, я тебе задам, когда они касаются Киева. Вот Василий спрашивает, расскажи, как поживают жители Киева в данный момент, как с продуктами, с работой, с городским транспортом и так далее? Да, когда был пик, это 20 февраля, 21, когда начались уже саморазвязка, то в Киеве была паника, люди бежали, по сути, с работ домой. Те, кто были дома, садились на машине и на машины вывозили семьи из города. Те, кто чувствовал, что к нему новая власть может предъявить претензии, заказывал чартеры и улетал со страны. Из страны проходила постоянная информация о том, что где-то что-то взрывают, о том, что мосты перекрывают, и слева, ну, город разделен на две части, большая часть живет на левом, работает на правом берегу, вот, что домой уже не доедешь. Действительно, метро тогда перекрыли, люди побежали снимать деньги из банкоматов, возникли очереди, банки перестали некоторые выдавать наличку, в магазинах возникли очереди, люди просто приходили с рюкзаками и запасались консервами, крупами, после чего в течение недели в магазинах просто сложно было что-то купить, вот, длительного хранения. Вот. Была паника, очереди за бензином, вплоть до того, что, ну, какие-то нервное напряжение было настолько, что драка могла быть из-за того, что кто-то кому-то не уступил дорогу. Вот. И были такие случаи. Но на сегодняшний день спокойно. В Киеве люди продолжают смотреть телевизор, информация их устраивает, работают. Конечно, начались сокращения, закрывается множество компаний, юрлиц, но это связано не только с Киевом, это вообще по Украине. Начались невозвраты кредитов, потому что платежеспособность валюты изменилась, она обесценилась. Вот. Перспектив к улучшению уже в глазах видно у людей, что они не верят в то, что может измениться, даже если дадут кредиты. Поэтому в Киеве двойственная ситуация. С одной стороны, люди чувствуют себя спокойно, а с другой стороны, они понимают, что ничего хорошего дальше не будет. И они уже не верят в то, что они победили. Хотя в феврале, в конце февраля, они были счастливы, что наконец-то пришла честная власть. Ну вот сегодня выборы, они рассчитывают, что после выборов ситуация кардинально изменится в лучшую сторону. Остается, собственно, лишь подождать. Люди, полагаю, вот была ситуация в 2002 году на Майдане. Опять же, вышли туда, ну, сотни тысяч людей. пришел Ющенко, к которому все так стремились. А Ющенко это, опять же, голосовали больше за западный стиль ведения политики, западное направление страны, движение в западную сторону. И когда пришел, тогда ухудшилось, хотя незначительно. Они просто психологически побоялись признаться себе в том, что они ошиблись. То есть им было не очень хорошо, но так как они чувствовали за собой некую часть вины, ну, где-то глубоко в душе, то приняли это, и не было какого-то противодействия. То есть они были не против, что так случилось. Лишь бы не признать свою, наверное, ошибку, свою маленькость. То же самое будет и сейчас. Ясно. В общем, грабли заготовлены, они ждут своих счастливых обладателей, наступателей. И уже, да, наверное, в больницах подготовлены бинты, всякие там препараты для того, чтобы шишки смазывать и ссадины заделывать. Ну, посмотрим, что будет дальше. Теперь вот еще вопрос из чата. Евгений спрашивает, а возможна ли такая ситуация, что в восточной области Украины соберут несколько сотен тысяч бойцов вооруженных и направят их на Киев? Такое возможно? И если да, то что будет? И присоединятся ли к ним обычные киевляне, когда они пойдут на нынешнюю киевскую власть? И сразу же вот отвечу, ответ здесь написал человек, а потом ты скажешь «да», «нет» и прокомментируешь как-то. Андрей пишет, хоть и не мне заданный вопрос, но все равно скажу, как киевлянин отвечаю. Нет, получится эффект пружины, и ни на какой Киев сейчас идти нельзя. Киев в большинстве своем поддерживают хунту. На то есть много причин. И работы пятой колонны, и украинские СМИ. И пропаганда, построенная постепенное обукравливание городов за весь период независимости. В Киев много понаезжало западных регионов, то, о чем ты говорил. Каждая десятая машина с украинским флагом. Все ждут, что придет Европа и сразу станет так легкой и беззаботной жизни, о которой все давно мечтали. А такой плохой Янукович и его хозяин Путин не давали этому сбыться. Как только кто-нибудь объявит поход на Киев, будут подъем украинского псевдопатриотизма, и тогда все пропало. Ни в коем случае нельзя это делать сейчас. Когда-нибудь потом все же почувствуют ту Европу. И вот еще дополнение. Так, в украинских флажках не только машины, но и коляски, собачьи ошейники, ленты в волосах и девушек на рюкзаках. И это все мелькает точно не у каждого десятого, гораздо чаще. И это визуализация только того, что люди думают и к чему склоняются. Ну вот два таких комментария. Твой ответ на вопрос, он будет совпадать с этими комментариями или все-таки в чем-то будет разница? Абсолютно, я с ними согласен. На сегодняшний день люди абсолютно верят средствам массовой информации, которая им, собственно, если ложь повторить 100 раз, то она станет правдой. Они в это верят вплоть до уровня какого-то бессознательного. Они верят, потому что верят. И любой спор, любой здравая какая-то ситуация, предложение, взывание даже к элементарной логике, она автоматически относится. Они, даже если нечего сказать, то приходит просто к уровню, что ты враг. Что ты, значит, там, вплоть до того, что ты сотрудник спецслужб. Конечно, вот при такой ситуации, когда люди категорически против любого отсоединения, любой даже федерализации, хотя они не совсем понимают, что такое федерализация, почему это плохо, это даже не важно. Они просто знают, что все, что идет с Востока, это плохо. Поэтому, конечно же, если с Востока придут вооруженные люди, они будут сопротивляться. Так же, как в свое время сопротивлялись те самые сторонники Бандеры на Западной Украине. Они думали, что их опять пытаются захватить восточный мир. И они этому всячески сопротивляются. Поэтому сейчас, если говорить о том, есть ли необходимость введения войск Российской Федерации на территории Украины, то, конечно же, нет. Потому что войдя сюда, не выиграв первоначально войну информационную, а просто придя с оружием, они получат огромный регион, который будет не просто дестабилизировать Россию, весь восточный мир, а это будет просто ежедневная партизанская война. Потому что людям для начала необходимо ощутить, куда они стремятся, куда их завели, к чему это приведет. Ну вот, к чему приведет, они ощутить пока не могут предположить. Временно отключилась у них здравый смысл. Но, наверное, на сегодняшний день оптимальный вариант – это вопрос времени. Возможно, стоит полгода пожить в так называемой Европе, которую, между тем, Украина не берет за ненадобностью никто. Вот. Но сейчас уже все, ну, цены повышаются, и люди начинают ощущать, что они себе уже много не могут позволить того, что раньше. Они теряют работу, теряют какие-то социальные выплаты. И поэтому пройдет время, и когда они почувствуют непосредственно на себе и на своей семье, насколько улучшилась их ситуация, рискну предположить, что они начнут глубоко сомневаться в средствах массовой информации, начнут искать альтернативные источники информации, и тогда уже сознательно захотят, возможно, обратив взор в Крым, и к тому времени уже все же, я считаю, что Восточная Украина отсоединится в ближайшее время от Украины как таковой, от Западной, наверное, разделится. И когда Западная Украина и Центральная посмотрят, что там, возможно, лучше, тогда люди сами захотят. И не будет смысла никого завоевывать и показывать никому оружие. Вот. Все же слово «апокалипсис», которое в последнее время выходит на уровень употребляемости, как и кризис. Да, вот если брать кризис, греческое слово, означающее изменение. Так вот, любое изменение, наверное, для человека среднестатистического, это некое новшество и зачастую ухудшение ситуации. И когда грянул кризис 2007-2008, он там дошел экономический, люди начали искать, а почему, в чем причина, каким образом избежать ухудшения, как изменить, допустим, свои траты, свою работу, свою жизнь для того, чтобы ситуация, если не вернулась в первоначальное докризисное состояние, то хотя бы приблизилась к нему. И вот такой этап у людей повышает сознание, стремление узнавать. А когда человек приходит к новой информации, здесь бы я употребил другое слово — апокалипсис, да? Это с греческого поднятие вуали, раскрытие. То есть, когда я, живя в Киеве, видя эту информационную блокаду, у меня возникает ощущение, что на сегодняшний день раскрытие, поднятие вуали, скажем, правда, это самое страшное, что может быть для западного мира. Поэтому вот этот вот кризис ведет людей к поиску знаний, которые в конечном итоге поднимает вуаль, они узнают что-то новое и меняют свое мировоззрение самостоятельно, без внешнего влияния, в том числе и средств массовой информации. Поэтому эта ситуация, на мой взгляд, ну, отчасти позитивно повлияет на восточный, особенно славянский мир, наверное, общеславянский мир. Вот. А может быть, и это будет начало всеобщее изменение сознания планетарного и изменение общемировой власти. Вот. И действительно настанет апокалипсис, раскрытие которого так боялись на протяжении... В общем, сценарий ты такой предвидишь. Чем будет хуже, тем в конечном итоге будет лучше, да? Для Украины в данном случае, конечно, да. А для всего славянского мира? Ну, славянский мир, конечно, Украина, это как часть славянского мира. Изменения у нее в лучшую сторону, конечно же, позитивно будут влиять и на славянский мир. Я думаю, что начнется с Украины и продолжится через Сербию, возможно, и Чехию, и пойдет дальше. Хорошо. Так. Ну, вот здесь еще вопросы идут. А что украинцы говорят о Восточной Европе? У нас показывают, что все там сильно ухудшилось и с вступлением в Европу, и с работой худо стало, предприятия многие закрылись, они сами стали гастарбайтерами в Европе. Ну, западный мир, скажем, западная часть Украины, она давно, жители ее работали в Европе, в Канаде, в Америке. Огромная диаспора есть. Но в связи с тем, что сейчас общий кризис, общемировой кризис, не только экономический, там, культурный и научный, западный мир стал чувствовать себя все хуже. И люди, жители Европы, уже не могут позволить себе в том большом объеме нанимать, допустим, каких-то домохозяек либо садовников, собственно, кем и ехали на заработки жители Западной Украины. Поэтому многие из них начали ехать на заработки в Россию. Поэтому на сегодняшний день в России очень много заработчан, как у нас их называют, из Западной Украины. Причем они, смотря российские каналы и работая в России, как ни удивительно, против того, что происходит сейчас в Украине, и против, ну, в большинстве, наверное, своем, наверное, не все, против действующей власти. И той власти, которая предназначена, уже избрана в верхах. Вот. Жители Восточной Украины на сегодня, ну, конечно, когда идет война, когда войска украинской армии, Нацгвардии, кстати, Нацгвардия, если кто не знает, это структура, созданная сразу после победы Майдана, лишь по той причине, что действующие силовые ведомства Украины были деморализованы и в большей части не поддерживали тот государственный переворот, который произошел. Поэтому для того, чтобы как-то контролировать Украину, украинцев, и в том числе негативно к новой власти настроенным силовикам, они создали вот эту национальную гвардию из так называемых патриотов, которые за деньги согласны на любую работу, в том числе убивать мирных жителей. Поэтому, когда такие люди массово стали завозиться в Восточную Украину, многие люди, в том числе и шахтеры пока, как я понимаю, еще не массово, но начали уходить с работ и браться за оружие. К сожалению, война забирает лучших людей, честных и с совестью. Поэтому людей, которые за свою семью и за свою землю борются. Поэтому, на мой взгляд, шансов победить каким-то образом, подчинить вот эти две области, которые соединились, Донецкая и Луганская, от Украины, нету у нынешней власти. Никаким образом у них не получится танками, особенно теми солдатами, срочниками, которые даже не понимают, что происходит, которых кормят местные жители, приносят им соленые огурцы консервированные, потому что им просто у страны нет денег, чтобы содержать армию, чтобы кормить солдат. Вот. Поэтому они, конечно же, не хотят стрелять, воевать, они из-за того, что сдаются, за ними идут заградотряды национальной гвардии, их наказывают, вот, воспитывают, дают урок другим частям украинской армии. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ситуация, которая сейчас сложилась в Донецке и Луганске, ну, нету шансов у власти Украины, какая бы она ни была после выборов, вернуть ее уже и контролировать. Она уже отошла. Ну что, благодарю тебя за развернутые ответы. Давайте смотрим, кто у нас еще хочет выступить в эфире, пообщаться, поговорить. Есть желающие? Пожалуйста, присоединяйтесь уже теперь, наверное, с российской стороны. Послушаем. Женя, давай, присоединяйся. Добрый вечер, друзья. Ну, честно сказать, довольно много информации сейчас. Вот я проживаю в Алтайском крае, Барнаул. Это довольно далеко от Украины, получается, практически полстраны. Вот, естественно, что информацию по Украине я получаю от российских средств массовой информации, телеканалов. В основном это новости, какие-то шоу. Вот, вот эти якобы в прямом эфире, ну не знаю, может быть и действительно в прямом эфире, я это не знаю. Вот, ну что я думаю, действительно технологии вот эти вот массового зомбирования, массового перепрограммирования сознания, они работают. Естественно, работают там институты, серьезные ученые, которые это все дело составляют, потом запускают в эти средства массовой информации как раз через вот такие вот хунты, через правительство, через так кто угодно. Это все за деньги можно сделать, потому что люди, особенно те, которые туда доходят, до власти, они довольно слабые насчет того, чтобы не взять денег и не сделать это. В основном они как бы рыльца у них, как правило, в пушку. Вот как было сказано. То есть деньги дали уже, надо отрабатывать. Это раз. Вот. Ну и я думаю, единственное, что остается людям-то, некоторые начинают думать. То есть вылавливают как-то, каким-то образом факты. И с этими фактами начинают уже оперируя, как-то выстраивать определенную цепочку. Потому что ну, некоторые люди все-таки могут мыслить, думать. Ну, думать-то могут, наверное, все, только не всегда получается у всех людей мыслить, именно домыслить вот эту цепочку, которая составляет мотивы тех людей, которые там, допустим, сидят. Вот этой же самой хунты. Но что касается меня, например, вот я вот издалека так, отсюда, со своей колокольни, глядя на них, я думаю, что этих людей, естественно, поставили, их туда пропихнули. Пропихнули за хорошие деньги. Там Европа ли это, Америка. Честно сказать, я не знаю. Может быть и Путин. Я-то не вхож в их там кулуары. Я не знаю их подковерных интриг. Вот. Что там они на самом деле задумали. Какие-то, может быть, деньги отмывают. Может быть, делят. Вот. Не могу сказать. Но вот простые люди, мне кажется, все-таки должны как-то начинать потихонечку понимать. Но все-таки, ну не могут же они не видеть, что Восточная Европа там, и даже не Восточная Европа, а вся Европа, она уже как бы не так уж и хорошо пахнет, это и демократия, как им кажется, может быть, со своих мест. Это раз. Второе. Вот как-то странно происходит, что вроде бы как Путина недавно только выбрали, А он поднял себе рейтинг, вот все-таки за счет Олимпиады, раз, за счет того, что отошел Крым к России, два, рейтинг Путина возрос. По какой причине, я не пойму. Это как бы второй факт. Я не верю, что это случайно, это сделано было для чего-то. Но для чего, я опять же вот не пойму. Вот. Третий факт. Я хочу сказать насчет санкций вот со стороны Америки и Европы. Допустим, насколько я могу заметить, многих там из правительства, наших чинов, депутатов, дети там, родственники распрекрасненько живут, учатся там в Америке, в Англии, там, в других европейских странах, что-то за них все это нормально, они там живут себе спокойно. Вот. А выбрали в качестве санкций какой-то там захудалый московский банк, там пару бизнесменов, там что-то еще. Вот. Вот этот факт. Потом четвертый факт. Как-то давно-давно начались переговоры России с Китаем. Говорили о чем-то там, чего-то решали. Вдруг вот когда Путина после всех этих событий рейтинг возрос до максимума, тут же быстренько о чем-то договорились, да еще и, как я слышал по новостям, на такие цены, которые даже и не рассчитывали получить. И вот такие вот факты, фактики, которые все время вылазят, и почему-то такое ощущение создается, что вот эта вот вся украинская заваруха, она является собой такой некий повод для чего-то одного, причем со всех сторон, со стороны Европы и Америки, и России, и даже Китая, которые там вот все это дело решили. И насчет Крыма вот с Востоком интересно. Крым так быстренько отошел, все это дело решилось, даже ойкнуть не успели. А вот Восточная Украина почему-то Путин на раз и притормозил все, как будто надо, не надо, тоже непонятно. Вот я это со своей колокольни вижу, но понять, естественно, я, наверное, навряд ли я пойму, потому что я не владею вот этими вот интригами правительственными. Но, может быть, вот высказанные мной вот эти фактики как-то отложатся, и люди тоже их применят для своих размышлений там о том, что происходит на самом деле. Вот, собственно, на данный момент, что я хотел сказать. Благодарю тебя. Здесь складывается такое впечатление, что аппарат Путина, он специально не дает ходу в Донецкой Республике войскам, не вводит войска, для того, чтобы то, о чем говорил Ратибор, чтобы Украина не получила ощущение, что идет агрессия против Украины. Это первое. И второе, дать возможность киевлянам, ну, киевлянам понятно, да, в каком смысле, не конкретно люди, которые в Киеве живут, а те, которые живут в Украине, под киевской властью, хотя власти трудно назвать. Я уже об этом много раз говорил. Власть все-таки в ладу. В ладу с управлением этим миром, то есть с богами. Ну, с теми, кто залез наверх, с теми, кто оккупировал вот этот вот трон, из которого можно как-то манипулировать народом. Так вот, чтобы дать возможность вот этим вот людям, оказавшимся под этими товарищами, ощутить все прелести того, что сейчас происходит и куда все это приходит. Поэтому, на мой взгляд, здесь, если говорить, стоять на стороне, вот, например, про путинской власти, то в этом случае действия очень правильные. Вот они отжали то, что можно было отжать, даже не отжали, а дали возможность перейти. А дальше они дали возможность людям заявить свою точку зрения, другим посмотреть, что происходит. И третье, они дадут возможность ощутить все прелести вот этой демократии, которую сейчас западная цивилизация втягивает Украину очень активно. Наверное, вот так вот. Григорий, пожалуйста, если есть возможность, присоединяйся к нам. Добрый вечер всем. Привет. Да я не думаю, что кому-то может быть интересно мое мнение, потому что на самом деле для живущего на Урале события на Украине — это всего лишь его мнение и отношение. Так, подожди, Григорий, мы говорим как раз о том, как средства массовой информации подают информацию, да? И вот если человек владеет интернетом хоть чуть-чуть, у него есть возможность альтернативного выбора, посмотреть и одну точку зрения, и другую точку зрения, посмотреть одну информацию, другую, сравнить и вывести какие-то свои умозаключения. Вот меня вот это интересует. Понятно, что ты не находишься в эпицентре, где или стреляют, или где агитируют за независимость украинскую или там еще что-то связано с Украиной, но все-таки твой взгляд со стороны. Ну вот, но поскольку я не смотрю телевизор совсем, у меня на это нет ни времени, ни желания, и, ну скажем так, спокойно, скептически даже, может быть, и так немножко со стороны наблюдая за всеми этими вот ахами-вздохами по поводу и присоединения Крыма, ну то, что его как бы присоединили, это, конечно, хорошо, вот, но вопрос в том, как это подано и показано. И вот за всеми вот этими вот неожиданными всплесками народной популярности президента, да, если вы все помните, не так давно появившегося Путина на боях боксеров с попыткой проагитировать, голосовать за Единую Россию, освистали прилюдно, и он потом сказал, что это был свист одобрения, ну или что-то там типа того. Вот. И вдруг сейчас такое повальное увлечение его персоной и тем, что он делает, это, ну, для смотрящего со стороны и, скажем так, ограничивающего по этому вопросу собственные эмоции человека, это выглядит действительно как игра. Вот я наблюдаю за этим вопросом, как за игрой вот этих вот сильных мира сего. Это мне очень не нравится, потому что на самом деле, как бы то ни было, украинцы, белорусы и россияне — это суть единый народ, то есть это славяне, и я для себя никогда не делил и никогда их делить не буду. Даже тех дурных бендеровцев, да, у которых, ну, так сложилось, что вместо головы на плечах, я не знаю что, но как можно так изощренно уничтожать своих сородичей, своих братьев, сестер, я не понимаю и не понимал это, когда изучал вот то, что было во времена Великой Отечественной войны на Украине, и не понимаю, продолжаю не понимать сейчас. Я никогда не думал, что недопонимание или какая-то неприязнь между двумя славянскими народами может дойти до такой точки, когда начнется взаимное уничтожение, причем, как я уже повторил, довольно изощренными способами. Вот это меня волнует. Все. Понятно. Здесь знаешь, что мне напоминает эта ситуация? Ну вот если вспомнить, к примеру, 17-й год, да, Российской империи, 17-й год, ну, не будем касаться, как там все произошло, переворот, будем касаться того, какими силами это делалось, да, и каким образом потом раскручивалась так называемая гражданская война. Ведь если поднять все факты, то очень интересная картина вырисовывается, когда ввод иностранных войск, он, естественно, был, но большинство зверств происходили, в общем-то, большинство, ну я не говорю, что там китайцы или кто-то там еще не зверствовали, или наоборот из Запада не зверствовали, но большинство зверств производились именно руками местных отморозков, которых проплачивали, которым давали еду, вооружение как раз вот западные банкиры. И за их делалось. То есть отморозков, которые, по сути своей, были отморозки, выбирались самые-самые-самые, они запугивали население, они запугивали действующую армию или тех добровольцев, которые вступали в ряды, которые еще пока армией трудно было назвать. И, в общем-то, их руками лилась кровь, их руками творились эти ужасы, так называемые продразвездки, уничтожение целых поселений, которые не были согласны с политикой проводимой и так далее и тому подобное. Если мы посмотрим, сколько там было нанятых людей, то тоже было достаточно большое количество. Если сейчас мы сравним с тем, что происходит в современном мире, ну взять, например, тот же самый египетский, ливийский или другие сценарии, то мы видим, что там огромное количество не местного населения, хотя местное население тоже скупается, тоже там отморозков хватает, туда приезжали и приезжают воевать те, кому платят деньги. И если мы сейчас посмотрим на то, что творится в восточных областях, которые заявили о своей независимости от Киева, то, в общем-то, мы видим, что в загранотрядах стоят или люди, которые совершенно не понимают, что они делают, вот в хорошем смысле этого слова, то есть ну, вот отморозками их можно назвать, да, которые могут стрелять в спины своим людям, которые могут показательно расстреливать людей, которые не захотели в безоружных стрелять и так далее и тому подобное, то мы видим, что сценарий-то, в общем-то, не изменился. Покупаются наемники, проплачиваются самые выродки, и вот благодаря им раздувается огонь гражданской войны. И если этот огонь удачно раздуть, если население хорошенько запугать, то в этом случае бабло начнут рубить те, которые все это дело заварили. И, как правило, когда вот Катерина сказала, вмешиваться сейчас в эту бойню, вот на данном этапе, а пытаться договориться, это хорошо, но если этих отморозков будет слишком много и будет, например, на БТРах вваливаться взвод там, или несколько взводов в деревню и стрелять направо и налево, а потом оставлять знаки одной противоборствующей стороны, да, а на следующий день валятся те же самые, оставят знаки отличительные с другой противоборствующей стороны, то есть, например, тут москали били украинцы, тут украинцы бьют москалей, то в этом случае так или иначе война разгорится. И вот когда ты говоришь, что не понимаешь, что происходит, я понимаю прекрасно, что происходит. На мой взгляд, там происходит вот такой сценарий, как можно больше ненависти, как можно больше горя, крови и страха посеять у тех, кто вот сейчас там живут на нашей славянской территории. Я сказал, я не понимаю, что происходит. Я сказал, я не понимаю, как могли два народа стать друг против друга, причем такой лютой ненависти. Вот. А то, что да, происходит, это понятно, да. Я же сказал, что это игра, и она очень хорошо видна, если смотреть на нее со стороны. Ну, я бы, если можно, скажу по поводу братских народов, я бы не стал говорить о народах как о каких-то двух субъектах, потому что народ состоит из людей, и каждый человек знает и понимает лишь то, что он в силу своих возможностей может знать и понимать, и то, что ему дадут. Потому что, допустим, система образования в Украине, ну там понятно, книжки по истории переписывали 10 раз уже за последние 20 лет, вот, но у них другое мировоззрение и ощущение, они по-другому относятся. Поэтому говорить о братских народах здесь нельзя. Здесь можно говорить о, скажем, разных формах влияния на людей. И на сегодняшний день за 23 года украинцев старались максимально направить против России. И здесь очень просто понять, почему украинцы, не знаю, как насчет в большинстве, наверное, в меньшинстве, но незначительно меньшинстве, это 20 миллионов, явно против русского мира. Но стоит лишь опровергнуть ту информацию, которая дается сейчас средств массовой информации, льется на них просто, фактически зомбируют, то ситуация может кардинально измениться. Я хочу поправочку с своей стороны внести. Все-таки, на мой взгляд, речь идет не о двух братских народах, а об одном народе, да, который развели представителей которого развели по разным углам ринга, в разные углы. И вот как вот есть такая картинка, когда два таких упыря стоят, да, и вот пальцем тычут, вот ты там против москалей, а другой упырь такой же тычет, а ты против украинцев. Но при этом другие руки, значит, одна рука указывает на противоположную сторону, а другая рука каждого упыря почему-то залезла в карман того, кого он науськивает на своего брата, стоящего против него. Вот здесь надо говорить так, что, друзья мои, мы все-таки один единый народ, и когда нас разводят по разным углам для того, чтобы натравить друг на друга, это говорит всего лишь навсего о наших слабостях, о наших глупости и непонимании того, что происходит. И если вы сейчас своим близким об этом не расскажете, то в этом случае ждет нас очень печальное будущее, уверяю вас. Если сейчас вы поймете, что мы не какие-то братские народы или рядом находящиеся народы, мы единый народ, но просто вот взяли из одной семьи, да, выдернули одного ребенка сюда, другого сюда, ну, например, там, одного цыганам, другому там, к немцам, третьего там, к африканцам кого-то засунули, четвертого к китайцам. И вот они воспитывались в разных средах. И вот через 20 лет они встречаются. Один думает как китаец, другой думает как негр, да, но при этом генетически совершенно одинаковы. И если какой-то мудрец найдется, который расскажет этим братьям о том, кто они на самом деле, покажет их идентичность, то в этом случае, наверное, никаких противостояний друг с другом у них просто в голове даже не может появиться. Вот о чем я говорю. Я хочу, чтобы еще кто-то присоединился к нашему разговору. Вот, Алексей, пожалуйста, если есть у тебя желание, возможность, то присоединяйся. И то же самое, свою точку зрения скажи. Ты все-таки уже поближе к европейской части, к Украине находишься. Может быть, у тебя какие-то свои точки зрения, свое видение? Да, здравия. Ну, я как бы телевизор не смотрю, получаю информацию из интернета, из соцсетей. Вот, ну, что могу сказать? Много раздоров, очень много людей, которые настраивают, допустим, тех же одноклассников. Есть люди, которые именно настраивают против русских, против Москвы, москалей. Ну, и есть другие, которые против украинцев настраивают, ну, как бы расшатывают. Для чего это делается, не знаю. Скорее всего, история с этой стороны проплачена одними и теми же людьми, скорее всего, мне так думается. Вот. Ну и по поводу вот до этого было разговор насчет ленточек. Там, в Киеве очень много людей с сине-желтыми ленточками, да? Вот. Это, понимаете, визуально вот наблюдать постоянно вот эти ленточки, и будешь потом склоняться к этому. Вот так же, как и Гриша говорил про Путина, да, если визуально накручивать людей, то что, да, вот это хороший либо плохой, и, соответственно, масса будет склоняться вот именно к этому мнению. Вот. И если окружение твое склоняется, то и ты будешь уже склоняться. Вот. И, соответственно, вот эти ленточки, они просто-напросто визуализируют и склоняют общую массу людей, то, что да, вот надо свое, там надо к Европе подключаться. А противоположной информации нету. Вот если там проплатили, да, за эти ленточки, за эту теорию, то противоположной нету. Вот, то есть там других, допустим, каких-нибудь ленточек. Вот я сейчас смотрел флаги России, Украины, Беларуси. Вот у России, что он бело-синий, красный, как идет флаг Украины, среднюю полосу синюю берем, добавляет сюда желтый. У Беларуси красная полоса берется от нашего триколора русского, добавляется туда зеленый. Вот. Но там у них еще орнамент идет сбоку. Вот. Соответственно, вот наш триколор, он как бы идет определяющий, он объединяет вот эти три зоны, три флага. Вот. И почему бы не объединить там вот эти все три зоны в одну и орнамент сделать, либо ленточку орнаментированную сделать. То есть против там боевых действий, против войны, и запустить вот это в Киеве. Вот. Ну, я, допустим, не живу там, но я готов скинуться на это мероприятие. Это очень даже хорошее мероприятие будет. Ну, просто людям будет как бы объединение пойдет людей за. Они сейчас ну, разразенные по сторонам. если вот именно вот украинская хунта, она объединилась в кучу, то люди, которые против там войны, против вот этого всего, они как бы в своих сторонах сидят. А если они будут видеть эти же ленточки, там, мы за объединение, мы за все, вот, то, чтобы не было войны, тогда и, соответственно, люди начнут объединяться. Ну, это мое мнение такое. Благодарю тебя. Василий, присоединяйся к нашему разговору. Та же самая тема, средства массовой информации, как подают, что ты видишь, какие ощущения? Да, здравия всем. Ну, что я вижу? Я вижу то, что все видят. Разговоры здесь у нас ведутся одни и те же, просто вот Алексей неправильно интерпретировал этот российский триколор. Это все-таки заимствованный голландский флаг. А белорусский остался после Советского Союза. Ну, а украинский, насколько я помню, это цвет неба и цвет житницы, то есть хлеба. Это если мне не изменяет память, можете поправить. Ну а то, что видно, ну, тут уже все без меня рассказали, поэтому я хотел просто выступить, чтобы поправить Алексея насчет флагов. По сути дела, мне как и грифу из своей тайги очень далеко до туда и плохо видно. Понятно. Теперь мне хотелось бы вот что, чтобы каждый из присутствующих здесь в чате, так же как в свое время Катерина, обратился к нашему общему славянскому миру и сказал какие-либо слова напоследок от себя, какие-то пожелания и просьбы. Пожалуйста, Ратибор. Сказать славянскому миру? Ну, наверное, я почему-то есть у меня убеждение, как я уже говорил, что то, что сейчас происходит, это глобальное мировое изменение. И, наверное, лидером этого изменения, причиной является все же Россия. Россия как колыбель славянского мира и, наверное, основа будущего славянского мира сегодня позволила себе выступить против западного мира, причем всего. Ну вот поддержка является Китай, пока Китаю, наверное, это выгодно. И мне хотелось бы, чтобы все русские, славяне объединились хотя бы в духовном порыве. Вот, наверное, Олимпиада дала какой-то толчок. Украина этот порыв объединяющий продолжит, подхватила. И я думаю, что это пойдет дальше. И мне хотелось бы, чтобы каждый славянин на сегодняшний день не пытался найти в своих политиках негатив, а пытался способствовать пробуждению, в первую очередь, конечно же, информационному, на местах, на работе, в семье, в интернете. Каждый из нас должен стать тем червем, который подрывает снизу этот глобальный, ну, грубо говоря, всемирный заговор, да? Глобальное объединение западного мира против славянства. Хорошо. Евгений, пожалуйста, тоже тебе в заключение от себя возможность сказать что-то нашему славянскому миру. Вот, вы знаете, мне очень понравилось, как сказала Катерина. Вот эту фразу я никогда не слышал, вот, и, наверное, надо запомнить тоже. А фраза очень хорошая. Если славяне вас сталкивают лбами, повернитесь друг к другу спиной и отбивайтесь от того, кто вас сталкивает. Вот, я надеюсь, что славяне на Украине, славяне в России посмотрят в зеркало, потом посмотрят друг на друга и скажут: да вот же ж мы одинаковые, мы одного рода, мы одной генетики. И несмотря ни на какие увещевания, ни на какие пропаганды, ни на какие зомбирования, просто плюнут на все эти лозунги, призывы, а просто начнут друг с другом, станут жить мирно и, как говорится, наживать добра. Спасибо. Хорошо. Пожалуйста, Григорий, тебе тоже слово. Ну, у меня в последнее время почему-то в памяти часто всплывает добрый, хороший, любимый мой советский мультфильм «Маугли». Если вы помните, там была одна такая золотая крылатая фраза: «Мы с тобой одной крови, ты и я». Вот, я хочу, чтобы каждый по ту и по эту сторону баррикад, так называемых, эту фразу вспомнил, запомнил и постарался применить относительно своих братьев. Я не помню, кто из видных германских, вернее, фашистских деятелей из правящей верхушки сказал, что Русь мы победить сможем только когда разделим Белоруссию, Украину и Россию. Вместе они непобедимы. Но пока я вижу, что план по разделению и уничтожению Руси выполняется планомерно и качественно, успешно. Вот если мы все-таки задумаемся все над тем, что происходит, то, ну, я думаю, мы утрем нос всем этим желателям того, чтобы славяне и Русь отошла в небытие. У меня все. То есть, другими словами, никто план Далласа не видел, но все идет по его плану, да? Ну, типа надо, да, этому плану противостоять. Хорошо, Алексей, тебе в заключение микрофончик. Так, ну, что бы хотел сказать, чтобы все-таки закончились вот эти боевые военные действия против мирных граждан, против детей, людей, потому что вот, Давич, вот сегодня видел фотографию, как детей прятали в погребе. Ну, как бы это убитое детство. Это не есть хорошо. Не хотел бы никому такого пожелать. Хотелось бы пожелать и здравомыслия тем солдатам, тем воинам, которые нападают на мирное население. Вот. И все-таки пошли посвояси и занимались своими детьми. Не за деньги воевали. Мое слово. Хорошо. Так, еще Василий Васильевич, пожалуйста, тебе микрофон, заключение. Обратись к нашему общему славянскому миру. Ну, обращаться много уже сказали. Я просто сейчас смотрю свежие новости из выборов. Так вот, 6 минут назад, была явка 40%, точнее сказать, 40,37% украинцев проголосовали на неочередных выборах президента. И доходчивая и хорошая картиночка. 5 урн больших, абсолютно пустых, и 2 переносных, тоже абсолютно пустых. Мой совет: думайте головой. Все, спасибо всем. Благодарю. И от себя вот что еще скажу. Известны древние заповеди наших великомудрых предков, богов. Вот одна из них звучит примерно так. Она коротенькая. Не внимайте тем, кто возвещает, что ближний ваш – ворог ваш, а внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш – друзья ваш. Если следовать заповеди наших великомудрых предков, то многие вещи становятся понятными, простыми, и обман становится очевиден. И правда выходит на передний план, и тогда становится жить просто и доступно для каждого. Когда же люди пытаются жить не по законам, данными нашими предками, не по заветам наших великомудрых предков, а потому, что создали наши враги, И еще хуже того, при помощи этого обмана пытаться сотворять правду, то получается вообще нечто ужасное. Сейчас, как мы видим, славянский мир, к сожалению, находится во тьме лжи, находится во тьме кривды, которая поработила наши умы. И нам надо из этого выбираться. Единственный способ – это оценить ситуацию, посмотрев на нее всесторонне, и сделать правильные выводы. Но делать правильные выводы, опять же, мы сможем только тогда, когда будем жить по тем законам, по тем заветам, которые оставили наши великомудрые предки. Вот на этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю воскресную встречу. Напомню, что сегодня у нас 25 мая 2014 года, третий день месяца Верит, 7522 лета. С вами было Народное радио «Славянский мир». Всего вам самого доброго. До новых встреч. Услышимся.